Глава третья. Пилотом можешь ты не быть, летать научим все равно, но музыкантом быть обязан. Комеск Титаренко. Заработал я на этой банде неплохо. До половины прокачал баллы на пятерке, чтобы открыть Т-28, но сожгли мне его. На семерке еще немного и открою Т-34, тот, что 40-го года выпуска. Старье, но будем качать. На китайце на следующий танк всего половину баллов накопил. Тут тоже 34-ка будет. Больше в кредитах набрал. Еще 20 тысяч и миллион будет. А ведь и трофеи собирал, чтобы продать. Заодно подранков допросил. Так и узнал, кто они. Сейчас же вернулся к самолету. Больше 3 часов отсутствовал, купил в магазине плитку для готовки, сковороду, пожарил яичницы с колбасой, молоком запил, потом чай с булочкой, все в магазине купил и спать. Под самолетом расстелил пару шинелей, сверху одеяло и вскоре уснул. Ну да, стоянку самолета окружил растяжками. Так, на всякий случай, а то разные случаи со мной бывали. К счастью, день закончился для меня вполне благополучно. Я выспался, даже проснулся раньше будильника, на 15 минут. Приготовил завтрак, умывшись в том ручье, где воду брал, и стал готовить самолет к взлету. К тому моменту уже стемнело. Маскировку я уже убрал, мотор запустился без особых проблем, и вскоре удалось подняться в воздух, разворачиваясь и направляясь в сторону Ленинграда. Мне в том направлении нужно. А карты я так и не добыл. У бандитов только местные километровки были, да и тех штуки 3. Меня пару раз осветили прожекторами с земли, и я уходил от зенитного огня резким снижением до самой поверхности. Видимо, напоролся на стоявшие части или какие-то охраняемые объекты. Думаю, последнее вернее. Все же, чтобы хотя бы примерно сориентироваться, где я нахожусь, приходилось искать крупные наземные объекты, чтобы понять, куда залетел. Посадка для дозаправки на дорогу. Заодно спросил у местных крестьян, отдыхавших в поле, где я. Это была дорога на Великий Новгород. И снова в небо. Еще раз совершил дозаправку, пролетев километров 200, баки до полного и дальше полетел. То, что передовую пересек, это я понял. Линия в разброс и группами зеленых точек и также красных, но время уже 2:30, через час окончательно рассветет. Улетел я от передовой километров на 10, тут и сел на полевую дорогу. К слову, неплохой сохранности, видно, что чинили, не особо и трясло. Дальше достал семерку и стюарда, самолет взял на буксир советской машины и утопил вскоре в болоте. Правда, и семерку утопил, сам не ожидал. Просто столкнуть хотел. Ничего, самоуничтожилась машина, и я чуть позже снова купил, двигаясь к передовой. Вскоре наткнулся на пост, который уничтожил, но зато взял карту и языка, раненого капрала. Тот и объяснил, где мы. Почти на 100 километров от Петрозаводска промахнулся. Недалеко берег Ладожского озера находится, с 5 километров до него. Оказалось, рядом с постом размещался штаб и тыловые подразделения пехотного полка той дивизии, что стояло на этой передовой. Так что я почти сходу, сразу после допроса языка, коего не забыл отправить на встречу с духами, и атаковал. Вообще финны те еще трофейщики. У них основной состав бронетанковых сил состоит из советских трофеев, захваченных в ходе Зимней войны и в первый год уже этой войны. Да столько трофеев набрали, что целую танковую дивизию сформировали. Хотя изначально у них бронетехники едва на роту было. К слову, тут была пехотная часть, поэтому мне противостояли обычные солдаты и пушки. Тут уже разные. От противотанковых, в большинстве наши же 45-ки, до гаубиц. Вообще финны оказались очень даже справными солдатами. Вполне на уровне немецких, которых я считал лучшими. Что есть, то есть. Да, у наших есть стержень, но на нем одном не уедешь. Воевать тоже нужно уметь. А тут даже обычные ополченцы или старые солдаты из столовых подразделений совершали настоящие чудеса славной боевой доблести. Погибали, но только того же стюарда 6 раз сожгли. Когда рассвело, штаб был уничтожен, и я, закончив с артиллерией, уже атаковал вторую линию окопов, зачищая их. К этому моменту у меня уже были 34-ки, кои я прокачал до половины, модернизируя. Советскую машину быстрее, чем китайскую. Ее почти закончил. Работал я с огоньком, от души, старательно все зачищая. Финны особо труса не праздновали. Видно, что командиры имели трезвую голову и старались уничтожить мои танки проверенными способами, что явно не раз срабатывало, но не со мной. То, что танки мои снова возрождаются, как фениксы, свидетелей этого хватало. К этому финны были не готовы. Поэтому, когда я принялся за первые окопы, там уже дрогнули и побежали. А наши, видя знакомые силуэты 34-ок, что катались по передовой, к этому моменту я их полностью модернизировал, и такие боевые машины, как раз несколько заводов выпускало, бросились в атаку. Где-то два неполных батальона против полнокровного финского полка стояло. Особо сопротивления им не оказывали, на участке примерно 4 километра передовой, а некому было. Вот так, избавляясь от усталости с помощью финнов, а те несколько раз подбивали мои машины и ранили меня, я восстанавливался сам, восстанавливал бронетехнику и двигался дальше в сторону Ладожского озера, а советские войска, занимая финские позиции, двигались дальше вслед за финнами. У озера я обнаружил, что окопы пусты. Финны ушли, вот я и рванул за ними, нагоняя и уничтожая, где мог. Те по бездорожью уходили, а мои танки не везде могли пройти. Так я выцеливал их из орудий, снарядов не жалея, и обстреливал. Вот так нагонял, обстреливал и дальше катил. Даже подумывал китайца сменить на арту, но пока решил не трогать. В общем, передовую тут я сдвинул, и финны начали отступать. А передовую держали между двух озер две пехотные дивизии с частями их усиления. Я рванул дальше в сторону уже Онежского озера, и к вечеру и тут передовую сдвинул. Финны отступали по всей передовой, а где и бежали, и наши шли следом. Я же метался между ними и бил именно финнов. К тому моменту я танки прокачал очень серьезно. Когда стемнело, у меня уже был китайский ИС-2, но не прокачанный, только ходовую сменил. У советской ветки, как и планировал, Т-34-85 прокачал до полного и сменил его на БТ-5, начав копить баллы, чтобы открыть Т-28. Потом открыл КВ-1, за ним как раз купил КВ-1С, когда финны бросились в рассыпную, обнаружив, что их организованный отход как раз мне и помогает уничтожать их большими партиями. Счетчик показал, что за день я отправил на тот свет 2672 финских солдата и офицера, плюс 116 шведских добровольцев и 42 датских, тоже добровольцы. В общем, остановился на ИС-2, китайской ветке, и на КВ-1С и Т-34-85 советской ветке. Я сказал, остановился? Нет, прокачивать танки я дальше действительно не стал, ночь наступила, но финнов просто так отпускать и не думал. Усталость я снимал привычным методом, раня себя и излечивая, потому был полон сил и бодр, и то, что наступила ночь, мне не мешало, а наоборот, помогало. К слову, воздушные налеты финны устраивали дважды, даже пару прямых накрытий было. Но, к сожалению, противопоставить им я ничего не мог, зенитных средств не имел. Думаю, налетов было бы больше, однако первый случился вечером, и второй за 15 минут до наступления темноты. Финны пытались хоть как-то остановить избиение отступающего корпуса. Да, эти дивизии входили в состав пехотного корпуса, штаб которого я нашел уже ночью. Так вот, я сменил танки на арты. Взял советскую, тут пришлось немного на МС-1 повоевать, у меня не вся техника второго уровня открыта была, и на американцы первого уровня тоже арту открывал. Вот так, получив установки второго уровня, я вел постоянно огонь на дальности карты, накрывая всех финнов, что видел. Все, что горело красным. К утру я вышел к окраинам Петрозаводска. К слову, советские войска серьезно отстали от меня, хотя вроде от передовой до окраин было километров 20, ну или чуть больше. Ночью наступать – это не то, что днем. Бил я по крупным скоплениям финнов, работал залпами, так противник нес больше потерь, чем если бы накрывал одиночными. Работал по зенитным системам, которых вокруг города хватало, и наткнулся на концентрационный лагерь для военнопленных, который уже за городом был. Пришлось объехать его по кругу. Так вот, там всего 6 зеленых точек мигало. А когда я подъехал ближе, то понял, что финны уничтожили всех пленных, а осталось всего 6 раненых, которых не добили. Торопились. 2 точки, мигнув, вскоре погасли. Я в такую ярость пришел, что у меня просто снесло крышу. Финны хотят войны, они ее получат. Я вскоре нагнал на дороге несколько грузовиков, похоже, они как раз от лагеря и ехали. Все в грузовиках горели красным, так что я остановился, свел цели и дал залп. Причем бил по замыкающим грузовикам. А причина в том, что если я перекрою проезд впереди, то финики покинут машины и бросятся в рассыпную. Ищи их потом. А так прямое накрытие прямо в машинах и около 30 красных точек, которые тут двумя сплошными красными пятнами в кузовах 2 грузовиков светились. Просто погасло, а машины заполыхали. Я бил и бил по грузовикам, что торопливо разгонялись, сталкивались, пытаясь объехать другие машины. Счетчик уничтоженного противника продолжал крутиться, и я с удовольствием отметил, что на данный момент как раз перевалил за 5000. Кстати, на меня раз 40 выходили разные диверсионные группы или просто наспех сколоченные из разбитых подразделений с задачей уничтожить установки. На таких диверсиях те собаку съели. Но со мной вышел просчет. Вблизи карта их подсвечивала, хотя пару раз я даже для себя неожиданно обнаруживал их всего в 100 метров. Пару раз пугали, когда на карте вдруг появлялись точки противника. Ничего. Открывал огонь из китайского ИСа. Ну да, я 3 средствами разом управлять не мог, но пока работал артой, тот стоял рядом, а когда обнаруживал противника, одна арта молчала, и я работал танком, уничтожая противника. Так на движок и башню за ночь накопил. Башня особенно порадовался. На ней был зенитный пулемет, ДШК. Будет чем днем отгонять финские самолеты. Да и против диверсантов тот неплох. А в Петрозаводск советские войска утром зашли свободно. Финны, выбитые мной, не стали его оборонять. Я же двинулся дальше, гоня тех финнов, что встречал, старательно уничтожая их. К обеду счетчик перевалил за 6500, когда вдруг пришло сообщение от админов игры. Арта продолжала работать. Тут интересная цель появилась у моста, где скопилось из-за затора немало автотехники противника. Вот те и работали по ним, а я открыл письмо. «Игрок, вам предлагается квест. Информация по нему будет доступна после согласия. Да? Нет?» Награда за выполнение квеста предлагается в 3 вариантах на выбор. Первый – 45 тысяч баллов на личный счет и возможность полного управления 4 танками или установками. Второй – 70 тысяч баллов на личный счет и звание старшего лейтенанта, командира роты. Третий – 50 тысяч баллов и опция «Личный карман». Я задумался, прикидывая мысленно, что делать с выбором. Тут таймер работал, отсчитывая те 5 минут, что мне выдали на размышление. Вообще, как опытный игрок, а меня вполне можно им назвать, выбрать я должен вторую награду. Уверен, ротный может управлять 5 машинами, но меня лично интересовало только и только личное хранилище. Я год им пользовался, зачетная штука. Так чего размениваться и брать первую и вторую награды? Я до этого письма больше обдумывал возможность отказаться от квеста и дальше бить финнов, проигнорировав квест. Но меня решили купить, знали, на что надавить. И хочется, и колется. Это тоже нехорошо. Игра есть игра. И не я писал правила. Могут и выкинуть из игры, если не буду выполнять квесты. В общем, вздохнув, выбрал 3 награду, подтверждая участие в игре. Письмо с описанием квеста пришло только через полчаса, когда я уже заканчивал добивать тех, что у моста скопились. Выжившие бросались в воду и переплывали на другую сторону реки, а у моста и на дороге полыхало примерно 6 десятков разных машин, от легких и грузовых до спецтехники, вроде кранов, тракторов и водомасляных машин из аэродромной техники. Вот так, убедившись, что вокруг нет никого, достойного моего внимания, хотя вот 6 одиночек шли, сверху в режиме наведения глянул, финские солдаты и один офицер, и я начал наводить арту, каждую на свою цель. У меня тут геноцид финских войск, одиночки тоже интересные цели. Но я открыл письмо с информацией по квесту. Перечитав дважды, я задумчиво потеребил мочку левого уха и пробормотал. Ничего себе, что-то далеко меня закинуть решили. А что, ничего поблизости не было? Задача передо мной стояла вот какая. Направиться в Африку. Ага, прям ближний свет. И помочь фельдмаршалу Роммелю удержать позиции. Опять за немцев воевать, да еще в первом же квесте. Я не скажу, что меня это напрягает. Британцев я скинуть в море и утопить завсегда рад. Но уж что-то больно далековато. Да и время на квест довольно точно указано. В течение 2 недель... будут высажены в 2 местах сильные десанты. Британцы на них возлагают очень большие надежды. Не зря я помнил историю. Десанты закрепятся, сбросить их в море у Роммеля не получится, и те начнут расширять плацдарм, перекидывая подкрепления, а потом, поднакопив сил, двинутся вперед, сделав ставку в основном на авиацию, в чем помогут 2 британских и 2 американских авианосца. А в 44-м году дойдут до Суэцкого канала. Правда, там Роммель встанет намертво и не пустит войска Антанты дальше. В принципе, задание интересное. Днем отсыпаться, потому как авиация противника не даст нормально работать, а ночью играть в салки с десантами, уничтожая их под ноль. Вот что с авианосцами делать? Они тут всю малину изгадят. В квесте о них ничего не сказано, только десанта уничтожить, помогая этим Роммелю. Так что тут уже как сам решу. А уж очень чешется и их на дно пустить. Надеюсь, пока до Африки добираюсь, что-нибудь придумаю. А пока нужно искать самолет. Пусть финский, да хоть какой. Главное, чтобы мог летать. Вот только самолеты я видел лишь в воздухе. Аэродромы не встречались. Меня уже 3 бомбили. ИС тут здорово помогал. 7 сбитых и 4 с дымами уходили. Сейчас финские летчики пытаются внезапно на Бреющем налететь, скинуть бомбу и смыться. Да, тут, честно признаться, в первый раз они меня врасплох застали. Не успел среагировать. Но и бомбы те положили наспех и не точно. Вот во второй раз я ведущего сбил, второй ушел. За ночь арту я до 4-го уровня прокачал. Уже копить баллы начал на 5-й. ИС тоже слегка модернизировал. Купил 2-й движок, еще лучше. Рацию помощнее поставил. Тут еще одна есть для модернизации. Но пока баллов на нее не хватало. И сменил 100-миллиметровую пушку на орудие 122 мм. А пока я сменил бронетехнику на обычный мотоцикл-одиночку. Нашел среди разбитой техники целый, форму с убитых своего размера снял и покатил дальше на мотоцикле, вскоре нагнав отступающие, точнее бегущие из последних сил, финские подразделения, где смог взять языка и выяснить, что в округе есть всего 2 аэродрома. Брал знающего языка, а не простого офицера, солдата-регулировщика. На одном аэродроме базировались разведчики и артиллерийские корректировщики, на втором — небольшая группа штурмовиков и группа истребителей. Вообще, у финнов тоже в основном самолеты советские, из трофеев. Что-то сами захватили, но большую часть им передали из Германии, как и советские авиационные моторы и запчасти. Это я к тому, что не сильно удивился, когда меня прилетали бомбить бывшие советские СБ, 6 штук, и 5 ишачков, ну и разные твари по паре. Получив информацию, я рванул к ближайшему аэродрому. По пути уничтожил 2 поста на дороге. Не проехал бы, даже если бы купил нужные приказы. Те связь имели, уточняли, отправляли такого-то или нет. Так что на подъезде доставал танки первого уровня, причем англичанина и германца, прокачивая и накапливая баллы на второй уровень. Эти три ветки, итальянские машины, германские и британские, будут мной использованы против десантов в Африке. Танки первого уровня там же и бросал, после чего они самоуничтожались, а я, прибрав трофеи, все деньги на счет, катил дальше. Так и добрался до аэродрома. Блин, пусто. То есть наземные подразделения и охрана на месте, а самолеты улетели, буквально передо мной их передислоцировали. Уничтожив все наземные подразделения этого аэродрома, погнал на мотоцикле ко второму аэродрому. Вот тут успел. И взлететь самолетом не дал, атакуя двумя танками аэродром. Тот между двух озер расположили, на ровном поле, что вполне позволяло использовать грунтовую полосу как аэродром. Маскировка его с воздуха тоже неплохая, но эти озера и скалы отступить финнам и помешали. Я работал пушками 34-к 6-го уровня, не переставая. Около 40 минут потребовалось на зачистку. Ушло с полтора десятка, а половина мигали, раненые, но те были в мертвой зоне. Так что, уничтожив один танк, достал арту, советскую, и добил финнов. Теперь точно никто не ушел. Однако после боя на аэродроме из двух десятков самолетов осталось всего 5 целых машин. И, честно признаюсь, я не знаю, что делать. Ни на одной из них я не летал, и опыта их эксплуатации не имел. А были и 16, и еще один истребитель, вроде «Фоккер». Помимо них один СБ, причем подготовлены к взлету. Ну и два бомбардировщика средней дальности, двухмоторные. Что за машины, не знаю. Что делать? Выбрал «Фоккер», все же налетал на немецких самолетах немало. Там хоть что-то понятно. Взлететь действительно смог, как раз уже 11 часов, вроде ночь, а все видно. Дальность у такого самолета вряд ли велика, потому я летел в сторону Риги, там немецкие войска. Надеюсь найти что-нибудь мне знакомое. Я даже посадку совершать на этой машине не буду. Как найду немецкий аэродром, на что не особо надеюсь, маскируются те отлично, переверну самолет, открыв перед этим колпак, и вывалюсь наружу по закону тяготения. А в полете, выправив падение, открою парашют. Так оно надежнее, иначе точно разобью самолет и сам пострадаю. Вообще машина сложная. Я весь сосредоточился на управлении. Для меня та излишне скоростная. Пришлось держать скорость в районе 450 км в час. Можно сказать, крейсерская. А пока осваивался, прикинул и раз повернул в сторону столицы Финляндии. Да, я тут подумал и принял решение. До начала квеста 4 дня. Успеваю. Время в запасе есть. Мне нужен самолет. Причем именно гидро, чтобы мог садиться на воду. Я уже несколько раз разбивал самолеты при посадке. Пусть ночью, но было. А посадка на воду как-то проще. Я в курсе, что и там можно встретить препятствия. Закон подлости никто не отменял. Взять тот же топляк. Но от судьбы не уйдешь. Поэтому я преследовал две цели. Первое. Найти гидросамолет, на котором доберусь до Африки. Там его на дно, если можно так сказать. Потом уже в Африке добуду летающую машину. Но перед вылетом поработаю по территории Финляндии. А то, что легких пинков надавал, подумаешь, две дивизии потрепал и разогнал. Нет, я теперь по гражданской инфраструктуре буду бить, чтобы Финляндию на колени поставить. Но бить осторожно. Гражданские пострадать все же не должны. Я же не злодей какой. А месть — это месть. Кто-то ее даже благородной называет, с чем я бы не согласился. Пару дней потратить можно, а потом к Африке полечу. Можно даже днем. Карту навигационную я взял на аэродроме, так что на ней был Хельсинки, не заблудишься. Вот так добравшись, судя по датчику топлива, едва полбака потратил, спикировал вниз, обнаружив в порту какое-то судно, и открыл огонь всем бортовым вооружением. Всегда мечтал попробовать. Ого, тут и пушка есть. Вот только неприятно низко вывел машину из пике. Чуть не врезался в воду. Пусть часть снарядов ушли мимо, но видел искры на палубе. А вот то, что с судна по мне открыли ответный огонь, пусть и не сразу, стало неприятным сюрпризом. Оказалось, это был боевой корабль, вроде канонерки. Для чего-то более серьезного слишком мал. Пока по столице Финляндии звучала воздушная тревога и начали работать зенитки, зашарили прожекторы, я отлетел в сторону, поднявшись на 2 километра, и перевернул самолет, выпав наружу. Ремни не держали. Вполне благополучно выпал. Пока неуправляемый Фоккер, вращаясь, летел вниз, я выправил падение и открыл купол парашюта. Посадку я не назову чистой, сломал ногу на валуне. Но, достав 2 арты, 4-го уровня обе, вылечился в одной, забравшись внутрь. Дальше принялся жевать бутерброд, который сам нарезал из сочной вареной колбасы и ржаного хлеба. Почему-то захотелось такого сочетания. В термосе был заварен черный сладкий чай. И вот так утолял голод, пока арта работала по окраине Хельсинки. Я также и ИС достал. Собственно, на его корме, полулежа на шинели, я и отдыхал, принимал пищу и заодно управлял обеими артами. Насчет того, что работал по Хельсинки, это я хватанул. По борту я бил, а точнее по судам, что там стояли на разгрузке. Портовые склады меня тоже интересовали, но постольку-поскольку. Те никуда от меня не убегут, а суда могут. Хотя город практически с моря блокирован, в основном минными полями. С помощью наведения арт сверху я видел всего 6 судов, да и то 4 явно каботажные. У берега ходят, вот по ним и бил. А вот по канонерке нет, за дальностью стрельбы. Я как делал? Отгонял арту метров на 200 вперед, и пока те стреляют, следом ИС со мной, потом снова арты вперед, и снова тяж. Так с окраинами и сближался, да и границы карты отодвигались. В городе уже никто не спал, там явно шла эвакуация. Кто-то в бомбоубежищах скрылся, но это зря. Сам город меня не интересовал. Я вообще лезть туда как-то не хотел. Неприятные воспоминания о столице Румынии навевали уверенность, что финны — это не мамалыжники. Эти мои танки быстро сожгут. Это я к чему все? Арты уже потопили все лоханки. Даже те, что пытались укрыться, используя затемнение и маскировку, я и о том корыте, что принял за канонерку. Как будто не найду ее, приткнувшуюся к берегу. Нашел и расстрелял, как и матросов, что пытались спастись на суше. Сами форму надели и решили поучаствовать в этой войне. Дальше одна арта работала по складам, а вот второй я довольно аккуратно бил по городским предприятиям города. Пару фабрик накрыл, там пожары. Потом обнаружил явно учебные корпуса какого-то военного училища, где во внутреннем дворе на плацу выстроилось 2 сотни курсантов. Я их поначалу за солдат принял. Там какой-то офицер им что-то вещал. Курсанты вздрагивали от близких разрывов, это моя арта по заводу работала, что неподалеку был, но внимательно слушали. Я навел арту на этот дворик, там как раз удобно, мертвой зоны нет, дома не мешали. Но, подумав, все же не стал стрелять. Нет, те в форме и присягу принесли, но там парнишкам лет по 16 и 17, не буду я брать на себя такой груз. Вот если получат оружие и их на меня бросят, тогда проблем нет. Это самозащита. Надо сказать, вокруг Хельсинки хватало артиллерийских стволов, и крупного калибра немало. Но они против нападения с моря. С помощью наведения арт сверху я находил их и наблюдал, а когда расчеты разворачивали их в мою сторону, накрывал. Сами орудия особо не страдали, может, какие повреждения и получали, но я уничтожал именно расчеты. Иногда вокруг моих арт поднимались высокие султаны земли от разрывов. Это работали те орудия, что были за дальностью моих арт. Но вот с наведением у них не все так гладко. Я уничтожал корректировщиков заранее. К утру я прокачал арты до 6-го уровня и почти полностью их модернизировал. Да и танк прокачал до полного. Как раз успел. А с утра рванул через город на другую сторону, бросив американца с одной советской артой. Та била с городских улиц по артиллерийским позициям противника, а я танком уничтожал то, что видел вокруг. Магазины, лавки, Те предприятия, что артами было не накрыть, жилые дома рядом. Да уж, финны — это не румыны. 6 раз жгли мои машины, я их менял, и все же прошел Хельсинки насквозь. И начал работать с этой стороны. Уничтожал все склады, что видел. И знаете, что странно? Вскоре, ближе к обеду, финны начали перекрашиваться в оранжевый цвет. Я даже несколько попыток видел прислать парламентеров, но расстреливал их издали артами. А к вечеру те все перекрасились в зеленый. До меня не сразу, но все же дошло. Какие все же финны гады!